Сцена пятая. Кукольник. Пробудившись на следующее утро, я опять не застал Митараи и Эмота. Тьфу ты, уже ушли. Так я и не рассказал своему другу, что удалось вчера узнать у Като-сан, дочери Тамио Ясукавы. Ну что поделаешь, подустал вчера, вот и проспал. Хотя ничего страшного, все равно мы с Митараи в одной команде. Я встал, оделся и сразу отправился в Карасума. Скоро я уже стоял перед домом, где, как показало мое вчерашнее расследование, должен проживать Сюсай Йосида. Часы показывали начало 11-го. Я отодвинул стеклянную входную дверь. «Извините, можно?» Из глубины дома семеня появилась одетая в кимоно пожилая женщина. Видимо, жена Йосиды. «Ваш муж дома? Мне к вам посоветовала зайти дочь Тамио Ясукавы». Услышав в ответ «он вчера уехал», я был близок к отчаянию. «Ой, куда же?» «В Нагою. Обещал сегодня вернуться. Думаю, к вечеру». Я попросил разрешения позвонить, чтобы зайти потом, когда Йосида будет дома. Женщина продиктовала мне номер. Я был обескуражен. Придется ждать до вечера. Не зная, как убить время, дошел до Камагавы и зашагал вдоль реки на юг до слияния с Токанагавой. Место, где сливаются эти две реки, называется Имадегава. Где-то здесь родители Таи, первой жены Хайкити, открыли лавку, которая потом прогорела. Все мои ассоциации, естественно, были связаны с делом, которое мы взялись расследовать. Митараи самоуверенно заявил младшему Такегосе, что раскроет загадку. Но пока ничего не понятно. Сумеем ли мы во всем разобраться и вычислить преступника? Не думаю, что Такегосе удовлетворится, если мы просто укажем на кого-то, кто, по нашему мнению, совершил эти убийства. Во-первых, наше заключение будет трудно доказать. Если даже этот человек еще не умер, что мы можем сделать? Узнаем его адрес и придем к нему, дабы убедиться, что он до сих пор жив? Между тем наступило уже 10 апреля, вторник. Впереди всего 3 дня, считая сегодняшний, поэтому если мы сегодня не определим преступника, надежд почти не останется. Преступник может жить где угодно. В Вакканай, городе на острове Хоккайдо, на Окинаве, а то и вообще за границей. Разве мы сможем отыскать его за 2 дня? Времени может не хватить. Что ни говори, а преступления были совершены 40 лет назад. Но если у нас все-таки получится, лучше всего действовать так. Вернуться в четверг в Токио, в тот же день рассказать Такегосе и его сестре, что мы установили по делу, и постараться убедить их сжечь записки отца. А если ключ к разгадке удастся найти завтра, в среду, уехать в Токио завтра же вечером. Что могу сделать я? Предположим, из слов Йосиды станет ясно, что Хайкити жив. Из этого следует одно. Преступником является именно он. Однако вовсе не обязательно, что мне удастся выяснить его нынешний адрес. Я узнаю, где Йосида виделся с ним в последний раз, поеду туда, узнаю, где можно найти Хайкити, и на следующий день отправлюсь на его поиски. Успею ли я до истечения установленного срока? Большой вопрос. Время тянулось как резина. Не в силах больше ждать, в 2 часа я позвонил домой к Йосиде из телефонной будки. «Он еще не вернулся», — вежливо ответила жена. «Извините, пожалуйста». Я решил не беспокоить ее какое-то время, подождать до 5. Немного посидел в парке, разбитом вдоль Камагавы, заглянул в книжный магазин и, наконец, зашел в кафе, откуда можно было наблюдать за прохожими. Просидел там почти 2 часа, оставшиеся до контрольного звонка. Не дотерпев до 5 часов минут 5-10, бросился к телефону. Сюсай Йосида был дома, только вошел. Я сказал, что немедленно еду к нему, и бросил трубку. Йосида встречал меня на пороге. По словам дочери Ясукавы, ему должно было быть около 60. Однако мне он показался гораздо старше. Глядя на его отливавшую серебром седую голову, я бы дал ему все 70. Я начал тут же в прихожей многословно объяснять, зачем пришел, но хозяин остановил меня. «Пойдемте в гостиную, там все и расскажете». Присев на предложенный диван, я объяснил Йосиде суть дела. Начал с того, что у моего старинного приятеля недавно умер отец. Разбирая его кабинет, тот нашел какие-то бумаги. Я кратко изложил содержание записок Такегосе, не называя его имени. Я сказал, что хочу разобраться в этом деле во имя отца своего друга, и познакомил Йосиду со своей теорией, согласно которой Хейкити Умэдзава остался жив, потому что другого объяснения всего происшедшего быть не может. Я встретился с дочерью Тамио Ясукавы, и из ее рассказа понял, что Ясукава-сан, похоже, склоняется к мысли, что Хейкити Умэдзава жив до сих пор. Поскольку он делился своими мыслями с вами, я решил, что нам надо встретиться. Что вы об этом думаете, Йосида-сан? И еще. Как вы считаете, мог ли Хейкити в самом деле создать азот? Сюсай Йосида слушал меня, утопая в удобном с пастельной обивкой диване. Очень интересно. Оценил он мой рассказ. Я посмотрел на него. Серебристая седина, тонкий нос с высокой переносицей, слегка впалые щеки, глаза то вдруг загоравшиеся пронзительным огнем, то снова наливающиеся мягкостью. В лице Йосиды чувствовалась какая-то сила, притягивавшая к нему людей. Прямой и стройный, без капли лишнего жира. Я не знал, что он за человек, какой у него характер, но Йосида не производил впечатления закрывшегося в себе одиночки. «Я давно и много думал над этим делом, пытался подойти к нему с точки зрения астрологии, но четкая картина у меня так и не сложилась. Здесь где-то 50/50, хотя сейчас, пожалуй, я дал бы 60% за то, что Хейкити мертв. Теперь, что касается азот. Я занимаюсь изготовлением кукол. Для удовольствия. Хобби, так сказать. Я бы сказал так. Если человек дошел до такого, совершил ради своей идеи столько убийств, он, наверное, довел бы дело до конца». В этот момент в гостиную вошла жена Йосиды с подносом, на котором были чай и печенье. Я в смущении поклонился ей несколько раз, и тут вспомнил, что пришел в их дом, не купив никакого угощения, как это полагается. Краска залила мое лицо. Неужели я набрался плохих манер у Митараи? Извините, что я с пустыми руками. Очень торопился, совсем из головы вылетело. Ну что вы, не беспокойтесь. Теперь у меня появилась возможность осмотреться. Когда я вошел в гостиную, мне было не до того. Кровь прилила к голове, как у быка, которому предстоит поединок с Тореадором. На полках стояло много книг. Судя по корешкам, в основном по астрологии и гаданию. А также целый отряд удивительно реалистично выполненных кукол самых разных размеров. Из дерева и синтетической смолы. Впечатленные качеством работы, куклы и в самом деле были замечательные. Я решил немного поговорить на эту тему. Это пластмасса? Не совсем. Этот материал называется FRP. Fiber Reinforced Plastic. Армированный стеклопластик. Ого! Йосида меня немного удивил. Он что, английский знает? Как получилось, что вы увлеклись куклами? Так просто не скажешь. Наверное, это возникло из-за того, что мне интересны люди. Человеку, который не заболел этим делом, объяснить сложновато. Вы только что сказали, что на месте Хейкити Умэдзава сделали бы азот. Создание кукол имеет такую притягательную силу? Наверное, правильнее сказать магическую. Кукла – это копия человека, его отражение. Это трудно объяснить. Но когда делаешь куклу и у тебя получается... Чувствуешь, как предмет, которому ты своими пальцами придаешь форму человека, постепенно обретает душу. Я испытывал это чувство много раз. В каком-то смысле в процессе создания куклы заключено что-то пугающее. Ты как будто создаешь мертвую плоть, мертвеца. Так что притягательная сила – слишком слабое слово, на мой взгляд. Японцы традиционно не очень любят делать кукол. Это видно из нашей истории. В древности для погребальных обрядов изготавливали фигурки ханива, которые по замыслу их создателей полностью заменяли людей. Это имело лишь символический смысл, не было задачи передать облик человека в скульптуре. В Японии очень мало статуй и даже портретных изображений людей, в то время как в Греции или Риме они встречаются на каждом шагу, изображая государственных деятелей и разных героических личностей. Статуи, бюсты, барельефы. Облик большинства известных людей сохранен. А наши государственные мужи, как они выглядели? Ну, портреты кое-какие остались, а статуи? Кроме Будды, других статуй в старые времена не ставили. И дело не в том, что японцы технически не могли их сделать. Они боялись. Им казалось, что статуя или портрет вынимает из человека душу. Поэтому у нас даже живописи так мало. Изготовление кукол – работа, которую японцы выполняют, стараясь держаться в стороне от чужих глаз. Это не просто увлечение, а серьезный процесс. В нем тело и дух сливаются воедино, и мастер ставит на карту свою жизнь. Когда на изготовление кукол стали смотреть как на хобби? Лишь где-то в конце 20-х годов. Получается, азот? Конечно, это чудовищно. Я имею в виду саму идею. Материал для куклы может быть любой, но не человеческое тело. Это совершенно недопустимо. Однако, как я уже говорил, если заглянуть в историю, кукольники изначально работали в мрачном и рациональном духовном мире. Поэтому я понимаю, как мог родиться подобный замысел. Я же японец. Это способны понять люди моего поколения, которым хотя бы раз довелось вложить душу в свою куклу. Понять и прочувствовать. Но совершить такое самому – это совсем другое дело. Для такого должна быть совсем другая мораль. Нет, этот замысел не имеет ничего общего с работой мастера-кукольника. Очень интересно, Йосида-сан. Насчет азот я понимаю, но почему вы считаете, что Хайкити умер? Я же кукольник. Одно время это дело очень меня интересовало. И потом я был знаком с Ясукава-сан, который встречался с Хайкити Умэдзавой. Хотя в подробности всей этой истории я не вдавался. Поэтому скажу так. Это всего лишь мое предположение. Мне так казалось. А сейчас вы хотите добиться от меня ответа, и мне приходится снова ломать голову. Мне уже нелегко теоретизировать на эту тему. И объяснить вам что-то логически я вряд ли сумею. Хорошо, будем исходить из того, что Хайкити тогда не умер. Но сколько уже лет прошло? А он ведь все это время жил? Вряд ли он умудрился совсем ни с кем не общаться. Даже если укрылся где-то в горах, сделать это гораздо труднее, чем сказать. Человеку нужна еда. Рано или поздно его заметили бы. Пошли бы разговоры о каком-то скрывающемся в горах отшельнике. На этом свете человек не может быть свободен. Чтобы не бросаться в глаза, надо жить так, как живут все. Человеку, к примеру, захочется иметь жену, и ее родственники могут что-нибудь пронюхать. Я думаю, в нашей маленькой Японии стать невидимкой невозможно. Не исключено, что, закончив работу над азот, Хайкити сразу же покончил с собой. В таком случае кто-то должен был обнаружить его труп, и тут же пошли бы разговоры. Еще не придумали способ, с помощью которого умерший мог бы утилизировать свое тело. Обязательно нужен еще кто-то, чтобы закопать или сжечь труп. У меня все это в голове не укладывается. Ну да, понимаю. А с Ясукава-сан вы говорили на эту тему? Говорил. И что он сказал? Не стал меня слушать. Вообще он был слегка не в себе. Верил, что Хайкити Умэдзава жив, и нисколько в этом не сомневался. А азот? Он говорил, что Хайкити сделал ее и спрятал. А где, не сказал? Сказал, со смехом ответил Йосида. И где же? В Мэйдзимура. Мэйдзимура – музей под открытым небом, посвященный периоду Мэйдзи в истории Японии. 1868-1912 годы. Главной достопримечательностью музея являются исторические здания, перевезенные туда из разных городов Японии. Мэйдзимура? Знаете это место? Нет, только название слышал. Это тематический парк, построенный железнодорожной компанией Мэйдзу в городе Инуяма, к северу от Нагои. Вот уж совпало так совпало. Я ведь только что вернулся именно из Мэйдзимура. Вот это да. И где же азот? Хайкити ее где-то закопал? Ничего подобного. В Мэйдзимура есть здание почты из Удзи-Ямада, а в нем музей с панорамой, рассказывающей об истории почтовой службы. Там фигуры почтальонов разных исторических периодов. Ну да. А в глубине панорамы, в самом уголке, притулилась женская фигурка. Ясукава говорил, что это и есть азот. Что? Это невозможно. Как она там оказалась? Откуда взялась эта фигура? Тут какая-то тайна. Хотя я хорошо знаю человека, который в этом участвовал. Да и как мне не знать самого себя? Я делал фигуры для Мэйдзимура. Работал вместе с мастерами фирмы Овари Манекен из Нагои. Я тогда курсировал между Киото и Нагоей, а команда из Овари наведывалась ко мне в мастерскую. Так что фигуры на почте наших рук дело. Но на открытии экспозиции, к нашему общему удивлению, обнаружилось, что к изготовленным фигурам прибавилась еще одна. В Овари они ничего не знали. Я тоже. Мы ее не делали. Во времена Мэйдзи на почте как-то ухитрялись обходиться без женщин. Мы подумали, что женскую фигуру добавили по распоряжению кого-то из организаторов экспозиции. То есть здесь какая-то тайна. Что-то неприятное, если не сказать зловещее. Неудивительно, что Ясукаве пришла в голову мысль об Азот. Ух, как интересно. Вы из-за этих кукол ездили в Нагою? Нет, навещал друга. Мы с ним давно сошлись на почве увлечения куклами. И еще мне нравится Мэйдзимура. Поэтому даже в моем возрасте я не жалею времени на автобус и электричку, чтобы туда добраться. Мне там как-то спокойно. Мое детство прошло в Токио. Я хорошо помню полицейский участок у Токийского вокзала. Железнодорожные мастерские на Симбаси. Добрые старые времена. Мост через Сумидагаву, гостиница «Империал». Все это теперь там, в Мэйдзимура. В будни там посетителей мало. Приятно просто спокойно прогуляться. Вот друг туда переехал, и я ему завидую. Токио уже не для меня. По возрасту не подхожу. Киото, пожалуй, в самый раз. Хотя Мэйдзимура мне больше нравится. Там так хорошо? Мне нравится. А как вам, молодежи, не знаю. Давайте вернемся к этой фигуре. Мы знаем мнение Ясукава-сан. А что вы думаете? Есть такая возможность, что это Азот? Сюсай Йосида снова негромко рассмеялся. Это все фантазии. Разве можно относиться к ним всерьез? Я слышал, Ясукава-сан последовал за вами, когда вы переехали в Киото. Хм, думаете, это он из-за меня? Вы же были близкими друзьями, разве не так? Он часто ко мне заглядывал. И сюда, и в мастерскую. О мертвых, конечно, плохо не говорят, но в последнее время он действительно стал очень странный. Убийства по зодиаку стали у него навязчивой идеей. Она преследовала его неотступно. Возможно, в Японии много людей с отклонениями. Но у Ясукава-сан развелась настоящая мания. Он искренне верил, что должен во что бы то ни стало установить истину, ибо эта миссия возложена на него небесами. Стоило ему с кем-то познакомиться, как он тут же начинал излагать существо угнетавшего его дела, спорить. Он был уже болен. Ясукава-сан всегда носил в кармане маленькую бутылочку дешевого виски. Я много раз говорил ему, что пить надо бросать, годы уже не те. Но он отмахивался, говорил, достаточно того, что я не курю. Когда у меня собирались друзья, Ясукава-сан тоже приходил и все время прикладывался к своей бутылке. В итоге все стали его избегать. Незадолго до его смерти я уже перестал делать вид, что меня все устраивает, и он стал приходить все реже. Но стоило ему увидеть интересный сон, как на следующий день он появлялся и начинал его рассказывать во всех подробностях. Всегда кончалось тем, что сон в его рассказе смешивался с реальностью, и все запутывалось так, что ничего нельзя было понять. Кончилось тем, что однажды приснилось ему или еще что-то. Ясукава-сан указал на сидевшего у меня приятеля и объявил: «Вот Хайкити Умэдзава». И никто не мог его переубедить. В следующий раз, когда они встретились снова, Ясукава-сан упал перед ним на колени и подобострастно воскликнул: «Как давно мы с вами не виделись!» У моего приятеля над бровью шрам от ожога, что послужило для Ясукава-сан окончательным доказательством его правоты. Почему он так решил? Понятия не имею. У него была своя, одному ему понятная логика. Вы с этим приятелем поддерживаете отношения? Конечно. Он даже не приятель, а самый близкий друг. Тот самый, к кому я ездил в Мэйдзимура. А как его зовут? Хатиро Умэда. Умэда? Погодите, у Ясукава-сан тоже была такая реакция. Умэдзава и Умэда. Первый иероглиф в обеих фамилиях один и тот же. Но разве это что-то доказывает? В Осаке привокзальный район называется Умэда. В Кансае эта фамилия не редкость. Все это так, думал я. Но возбуждение у меня вызвало не фамилия, а имя – Хатиро. Хати значит 8. Ровно столько жертв в деле об убийствах по зодиаку. Хейкити, вернее, человек на него похожий, 6 девушек и Кадзуэ. Насколько мне известно, продолжал Йосида, Умэда-сан никогда не жил в Токио. Кроме того, он младше меня. Молод для Хейкити. Чем он занимается в Мэйдзимура? Там есть здание 7-го полицейского участка, которое раньше стояло в Киото. Тоже из тех времен. Так вот, мой друг выполняет в нем роль полицейского из 19 века. У него бакенбарды под Джона Буля, сабля на боку. Я подумал, что должен непременно поехать в Мэйдзимура. Сюсай Йосида будто читал мои мысли. Конечно, вы можете туда поехать, но я хочу еще раз подчеркнуть. Умэда-сан не имеет к Хейкити никакого отношения. Он по возрасту не подходит, как я уже сказал. Хотя Ясукава-сан считал, что Умэда очень похож на молодого Хейкити, но просто упускал из виду разницу в возрасте. Я уже не говорю о том, что по характеру они совершенно разные люди. Хейкити интроверт, личность мрачная, а Умэда-сан весельчак, любит пошутить. Для него самое большое удовольствие рассмешить собеседника. Плюс ко всему Хейкити левша, а Умэда-сан наоборот правша. Я горячо поблагодарил Йосиду и стал прощаться. Его жена, кланяясь, вышла меня проводить. Йосида, постукивая гэто, вышел со мной на улицу. Гэто — тип японских традиционных сандалий на деревянной подошве. «Если соберетесь в Мэйдзимура, учтите, пожалуйста, что они уже работают по летнему расписанию до 5 вечера. Некоторые, кто едет из Киото или Осаки, добираются до парка только часам к 3-4. Смысла нет. Открытие в 10 имейте в виду. Чтобы все посмотреть, минимум пару часов нужно». Я отвесил низкий поклон и зашагал к автобусной остановке. Солнце садилось, автомобилисты включали подфарники. Вторник, 10-й день апреля, подходил к концу. Оставалось всего 2 дня. Вернувшись в квартиру Эмота, я застал хозяина дома. Поставив пластинку, он с отсутствующим видом слушал музыку. Я присел рядом, мы немного поговорили о событиях прошедшего дня. «А где Митарай? Видел его?» — поинтересовался я. «Да, встретил на улице». «Ну, как он?» — быстро спросил я. Эмото замялся. «Он так на меня посмотрел. Сказал, я это дело раскопаю. Обязательно». Я помрачнел. Но как бы там ни было, надо биться дальше. Я вкратце рассказал Эмото, как идут дела, и спросил, можно ли завтра позаимствовать его машину, чтобы съездить в Мэйдзимура. По скоростному шоссе Мэйсин это много времени не займет. Эмото сразу же согласился. «Завтра подъем в 6 и в путь», — думал я. Накопилась усталость, надо лечь пораньше. Не знаю, как в Киото, а в Токио уже в 7 утра на улицах полно машин. Здесь, если выехать в 6, должно быть свободно. Совсем не было времени переговорить с Митарай, но тут уж ничего не поделаешь. Он действует по своему сценарию, а я завтра не могу ждать, пока он проснется. На дорогах начнутся пробки. Вернусь из Мэйдзимура, тогда и поговорим. Я расстелил на полу свой футон, рядом разложил еще один, для Митарай, и юркнул под одеяло. Футон — спальный матрас, расстилаемый для сна на полу и убираемый утром в шкаф.